Нефедов продолжал сидеть неподвижно в густых облаках дыма, мрачно попыхивая папиросой. Только две глубокие стрельчатые морщинки от переносия во весь лоб под пышной львиной гривой говорили, что мысль его напряженно работала. Выстрелы и гул голосов приближались. Уже можно было различить отдельные выкрики. «Ага, пошло дело. Скорее!» Бледными губами прошептал Нефедов, скрипнув зубами, возмущенным взглядом обвел комнату и глубоко вздохнул. Матвеев открыл лихорадочно блестевшие глаза. «Что это? На улице?» — слабым голосом простонал он. «Ничего, Петя, это мальчишки забавляются. Ты лучше бы заснул». «Да я и так все сплю и сплю. Пить, пить!» — говорил он, облизывая языком медленно шевелившиеся пересохшие губы. «Сейчас придет сестра. Можешь подождать маленько? А то мне с моей ногой...» Совсем явственно донесся звук выстрела. «Там где-то стреляют!» «Да ничего, успокойся. Это так, пустяки», — говорил Нефедов. Выражение жалости и сострадания появилось на его мрачно нахмуренном решительном лице. На лесенке по коридорчику, потом в передней послышались неровные, поспешные, заплетающиеся шаги бегущего человека, и в распахнутую дверь вбежала Александра Павловна. Девушка была почти в истерике, задыхающаяся, с безумными глазами. «Боже, боже мой, что они делают, что делают?» Ломая руки и запрокинув голову, с искаженным, помертвевшим лицом вне себя кричала она. «Они убивают людей, раненых наших топорами, там во дворе недалеко, какие-то дети пробежали, кричат». Вдруг под действием внезапно озарившей ее мысли, она быстро-быстро заметалась по комнате. Матвеев недоуменными глазами испуганно следил за всеми движениями девушки. «Кто это там? Большевики?» Ему никто не ответил. Пошевелился офицер с повязкой на голове, полуоткрыв один заплывший сине-багровый опухолью глаз. Схватив прислоненные к углу печки костыли, девушка совала их в руки Нефедову. «Бегите, бегите, спрячьтесь там во дворе, там солома! Заройтесь, еще есть время, скорее, скорее!» Нефедов покорно взял в руки костыли, но не тронулся с места. «Успокойтесь, сестрица!» Глухо проговорил он. «Я никуда не пойду. Да и поздно. И не нужно». Девушка на мгновение остановилась перед раненым. Гибкая, высокая и стройная в своем сером костюме сестры милосердия, в белом переднике с красным крестом на груди, потрясенная и трепещущая, она была вся как туго натянутая струна. Ужас, смертные опасности, всепоглощающее и уже не скрывающееся чувство, безмерная мука и полное отчаяние выразились на ее побледневшем, поводимом в судорогами лице и особенно в светлых глазах, казавшихся огромными. «Ради Бога! Ради Создателя! Умоляю вас! Еще не все пропало!» Голос ее беспрерывно срывался. «Минутка, и все пропало! Ради всего святого! Ради матери вашей!» Раненый дернулся всем телом. Из-под лоби взглянул в лицо девушки и как будто удивился. Секунду с выражением поразившей его догадки он пытливым оком глядел на сестру и вдруг перевел глаза на пол. «Поздно!» Глухим, безнадежным голосом пробормотал он, зашевелился на месте и вгляделся по сторонам. Девушка упала перед ним на колени. Нефедов вздрогнул, отшатнулся. Она вся трепещущая, своим умоляющим взглядом, ища его взгляда, полубезумная, схватила его за руки. «Не поздно, не поздно!» — вне себя лепетала она. «Скорее, скорее! Если не ради себя, то ради меня! Неужели вы не видите? Что же скрываться? Я не переживу вас, боже мой! Я всю жизнь отдам вам! Неужели вам этого мало?» «Вы!» — страшным шепотом, который, казалось, пополз и наполнил собой все углы дома, воскликнул раненый. «Да как же это? Я сам не знал, не подозревал, Господи! Да что же это? Зачем? Зачем?» Он встрепенулся, глаза его вспыхнули. Все лицо зарилось каким-то непередаваемым светом, точно дух его, неожиданно прорвав плотские преграды, вырвался на волю. Секунду Нефедов с любовью и неописуемой тоской глядел в глаза девушки. Да, он любил ее. И только сейчас неожиданно открыл это и догадался, что ради него она, рискуя своей головой, осталась здесь. И его вдруг с бурной, неудержимой силой потянуло к жизни, к счастью, к отчаянной смертной борьбе. Он поспешно схватился за костыли, сразу во весь рост приподнялся на них, страшным, нечеловеческим по энергии взором обвел комнату, заглянул через окно во двор, измеривая расстояние и взвешивая возможности спасения. Но в тот же миг он сообразил, что борьба бесполезна, надеяться не на что. Он как зверь в крепких тенетах. Сердце его упало, и как бы в изнеможении он снова опустился на сундук. Взгляд его ушел внутрь. В глубине обращенных на девушку зрачков выразились и удивление, и нежность, и сожаление, и страдание, и как будто горький кроткий укор. На глазах сестры лицо его как-то вдруг померкло, осунулось, из бледного стало серым и покрылось множеством морщин. Точно вмиг один затянули его старым пергаментом и по пергаменту провели резкие полоски карандашом. «Поздно, поздно», — шептал он побелевшими губами, поводя быстрыми глазами от дверей к окну и обратно. «Если бы раньше», — в смертельной тоске вырвалось у него. Но девушка и слушать ничего не хотела. Она продолжала умолять его и тащила за руки. «Милый мой, родной, радость и счастье мое! Скорее, скорее! Я не могу, я не переживу вас! С вашей смертью для меня все кончено! Я не могу допустить такого ужаса, такого несчастья! Неужели для того только мы встретились, чтобы...» «Бесполезно! Не судьба! Не судьба, родная!» — говорил он, одной рукой крепко обняв ее за талию, другой с трогательной нежностью поглаживая ее руки, волосы, диким взглядом еще раз окинул комнату, как бы ища опоры и защиты, и в отчаянии скрипнул зубами. «Не судьба! Зачем так поздно? А-а-а!» Он схватился за голову. С улицы под окнами передней комнатки послышалась резко отдававшаяся стрельба. Пьяные крики, ругань, топот лошадиных копыт, шмыганье человеческих ног, грохот, шипение и гудки автомобилей. Девушка вскочила с колен и с быстротой испуганной лани выбежала из дома, крепко захлопнув за собой входную дверь. У нее мелькнула в голове отчаянная мысль не допустить большевиков в комнату к раненым. «Куда? Зачем? Не надо! Не уходите!» — громовым голосом крикнул Нефедов, поспешно бросившись на своих костылях вслед за девушкой. Она была уже в дворе и ничего не слыхала. Раненый в раздумье секунду помедлил у порога, потом резко повернулся и, подойдя к сундуку, снова сел на него. Лицо у него было по-прежнему бледное, совершенно непроницаемое, точно мертвое. Матвеев и офицер беспокойно заметались на своих перинах, недоуменными и испуганными глазами, обернувшись к дверям. Они не вполне понимали, что им грозит, но уже чуяли недоброе. Грозные звуки все приближались. По ступеням лесенки и в коридорчике раздался громкий топот многих тяжелых ног. Точно скакал целый табун взбешенных лошадей. Доносился пьяный, злобный гомон голосов, точно громкое яростное жужжание какого-то отвратительного чудовища. Дверь, как под порывом буйного ветра, молниеносно распахнулась и с грохотом ударилась об стенку. С низкого потолка зашуршал посыпавшийся на пол песок с кусками сухой глины. «Где они? Тут, что ли? Ишь, в какие хоромы забрались? Буржуи!» — спрашивал хриплый пьяный голос, пересыпая слова свои виртуозными, ужасающими ругательствами. «Тут-то, тут-то! Где же им быть, господин комиссар, ваше благородие? Уж никуда они уйдут. Я всю ноченьку, глаз не сомкнувши, не спала и их подстерегала. Чтоб не убегли, значит!» — отвечал лебезящий бабий голос. —